Дженни вернулась, сказав, что письмо отца несколько сбило ее с толку, что она сейчас ничего не ответит, но пошлет письмо завтра почтой. Отец тоже говорит, что здоровье его плохо, но, признаться, в первый раз он не только не протестует, но и сам желает, чтобы мы с мамой ехали на морские купания. Мне это улыбается. Я не терплю деревни с ее скучищей. Это для Алисы самое подходящее место. Неужели вам еще не надоели красоты природы? — иронизировала Дженни. — Я и рассмотреть их не успел еще, мисс Дженни. «Ну что же вы там делаете? Алиса-то, конечно, перешивает графине туалеты, и времени ей остается мало. Но что сама графиня, вы все так же восхищаетесь ею?» «Графиня и мисс Алиса почти неразлучны, как и все мы, с вашим отцом и лордом Бенедиктом. Обе дамы учатся верховой езде и другому виду спорта, который считает полезным и необходимым для здоровья наш хозяин. Кроме того, у лорда Бенедикта прекрасная библиотека. Обе наши дамы учатся и со мной, и с графом Николаем, и с самим лордом Бенедиктом. Ну, у меня можете уверять сколько угодно, я не поверю. Туалеты для скачек, несомненно, были сшиты Алисой». И вдруг Дженни осеклась под взглядом Сандры. Что было в этом взгляде? Что привело ее вдруг в бешенство? Точно какой-то огонь. Такой она почувствовала себя раздраженной. Сандра смотрел на нее печально, словно жалея. Это не был тот юноша-поклонник, которого она, смеясь и сознавая власть над ним, припирала к стенке своим остроумием. Не мужчина, восторгавшийся ее умом и видевший в ней женщину, стоял перед ней. Это был какой-то новый, вглядывавшийся в ее душу человек. А Дженни хотелось легко скользить по жизни, быть женщиной, пленять и нравиться, а никак не интересоваться чужой душой. Гнев заставил ее резко спросить, почему это Сандра смотрит на нее, как добрый самаритянин, в чьем сострадании она вовсе не нуждается. «Да, я знаю, что милосердию нет места ни в вас, ни подле вас, но я все же надеялся, что вы лучше защищены от зла. А сейчас вижу, что вы раскрыты настежь для всего дурного. Кто способен так легко раздражаться, тот привлекает к себе страдания». «Это вы в доме лорда Бенедикта научились проповедовать? Или у моего отца заразились его манией исправлять людей?» «Я ненавижу проповедников», — топнула ногой Дженни. «Милейший папаша-проповедник, предлагая отправиться на любой курорт, забыл о самом главном — о деньгах. Он, конечно, по рассеянности позабыл. О такой мелочи!» — почти кричала Дженни. «Ах, простите, это я, болван, забыл, а не он. Вот пакет для вас, а это для вашей матери». И Сандра подал ей два объемистых пакета, надписанных рукой пастора. Жадно их схватив, Дженни сконфузилась, но затем еще больше озлилась. Чтобы как-то скрыть свои чувства, она отвернулась к окну. Сандра воспользовался моментом и быстро вышел из комнаты. В передней его ждал Артур. Они тихо вышли из дома, нашли экипаж лорда Бенедикта и через некоторое время уже сидели в поезде. Впервые Сандра пригляделся к старому слуге. Годы не согнули этого человека. Он был прям, широкоплеч, не очень большого роста, но отлично сложенный, с красивым, благородным и добрым лицом. Этот старик скорее походил на друга пастора, чем на его слугу. «Вы давно живете в семье пастора?» «Я никогда не разлучался с сэром Уотсвордом. Ему было 7, а мне 14, когда покойный лорд Уотсворд, дядя пастора, у которого он тогда жил, приставил меня к нему. Лорд Эндрю уже тогда был святым ребенком, как потом святым юношей, святым мужем и отцом, и святым пастором». Он закрыл лицо руками, чтобы скрыть полившиеся из глаз слезы. «Святые долго не живут. Что им здесь делать? Мой господин молод еще, но сердце его уже не может выносить муки. Оно сгорело. Его спалило страдание. Я знаю очень хорошо, что уже не привезу в Лондон моего господина, а только его гроб. Если вырос вместе с человеком, врос в его сердце. Слов не надо. все знаешь. Так и я это знаю, хотя никто мне ничего не говорил. Он смахнул еще раз слезу, и лицо его осветилось мужеством. Мой господин тоже, наверное, знает, что не вернется в свой дом, и велико же милосердие Божье, что умрет он не там, где находится его ежедневная Голгофа. Сандра с восторгом и уважением смотрел на слугу, язык которого, его манера выражать свои мысли, обличали в нем вполне культурного человека. «Неужели вы так и прожили всю жизнь возле лорда Уотсворда, не имея своей семьи?» «Ни на один день до сих пор не разлучался я с моим господином. Если бы у него все было в порядке, я, вероятно, имел бы время создать себе семью. Но пастор был так несчастлив, так страдал сердцем и так скрывал от всех свою болезнь и свое горе, что я ему всегда был нужен. Только года три, как мисс Алиса разгадала вполне его болезнь, а то и от ее любящих глаз удавалось скрывать истину». Глубокая верность слуги своему господину пронзила сердце Сандры. Невольно он сравнил свое поведение по отношению к лорду Бенедикту, и в сердце его проникли стыд и горечь от сознания, что вот он, философ и изобретатель, имеет более низкую духовную культуру, нежели этот, полный деликатности и любви, простой слуга. В молчаливом душевном согласии оба добрались до дома только к ужину. Свидание пастора со своим слугой послужило Сандре еще одним уроком. Слуга, знавший о смертельной болезни своего господина, вошел к нему в комнату так, будто все время находился рядом с ним и только выходил за каким-то пустяком. Со спокойным лицом он сейчас же привел комнату и вещи в привычный порядок, подал пастору последние номера журналов, сегодняшнюю газету и стал рассказывать, как навещал своих родных. Сандра переглянулся с Алисой, обменялся с ней улыбкой и вышел из комнаты. И снова в доме лорда Бенедикта потекли мирные дни. Такие мирные и однообразные внешне, но такие напряженные духовно, протекающие между двумя гранями земной человеческой жизни, постепенного ухода пастора и развивающейся жизни в Наль. Алиса расцветала на глазах, ее духовный рост сказывался во всех ее поступках. Казалось так легко быть сиделкой при больном отце, хотя она тысячу раз в день вскакивала, кормила, давала лекарства, мерила температуру, меняла компрессы и грелки, шутливо выговаривая больному, что он чрезмерно терпелив и нетребователен. Лорд Уотсворт слабел и худел, на глазах превращаясь в аскета, а лицо его и взгляд все светлели. Он получал сухие письма от Дженни и леди Катарины и сказал однажды флорентийцу, сидя по обыкновению в кресле. «Как странно, что Дженни, моя дочь, с которой я прожил неразлучно 23 года, которая отдавал больше времени и забот, чем Алисе, и она даже не поняла, что письмо мое к ней последнее, прощальное письмо, полное любви, было горячей надеждой пробиться к ее сердцу. И в этой отчаянной попытке я не преуспел, не выполнил свой долг по отношению к дочери».